Именно они должны повести человечество к светлому будущему, ведь их трудолюбие – залог успеха. Возможно, тогда удастся даже повлиять на самого короля Шурика и предложить реформы, которые помогут другим поселениям стать лучше. А что звучит заманчиво? Может, действительно поучаствовать? Задумчиво произнес Заргал, прикидывая, кого взять на соревнования. Ведь кто, как не работники их деревообрабатывающей фабрики, покажут всему региону, где раки зимуют? Глава 23. У тебя с головой все точно в порядке, Заргал? Спросил его коллега Шнырь. Рыжий веснушчатый парень смотрел на него с нескрываемым недоумением. «Ты предлагаешь участвовать в этих Олимпийских играх, нам, жителям Парижа, ты в своем уме?» – продолжил он, качая головой. Заргал тяжело вздохнул, понимая, как выглядит его предложение со стороны. «Пойти захватчикам на уступки, уподобиться этим пустозвонам и забыть о действительно важных вещах. Какие игры, какие соревнования, работать надо, а не тратить время впустую». Однако у Заргала уже был заготовлен ответ на все озвученные претензии. «А что предлагаешь ты, Шнырь?» – поинтересовался он. «Сидеть на фабрике и притворяться, что все хорошо и ничего не произошло. Оглянись, Париж уже часть Спартанского королевства. Новый порядок сломит нас рано или поздно. Тем более, что настроенных решительно игроков становится все меньше и меньше». И это была правда. Да, сейчас настроение все ради победы еще относительно крепки на юге региона. На все эти увеселительные заведения с севера смотрит с сомнением и легкой надменностью. Мол, поглядите на этих спартанцев, и недели не могут прожить без похода в кабак. Не то что мы, южане, мы выносливее, дисциплинированнее и, конечно же, эффективнее. Не то что пришлые, но как долго это продлится? Как долго парижане еще будут настроены держать этот фасад? Ведь кто бы что ни говорил, а Спарта действительно в разы уменьшила нагрузку на простых игроков. Все больше парижан оказывается поглощено праздностью и бездельем. Нет-нет, да и заглядывают в клубы, в таверны пропустить стаканчик, мелькают в театрах, чтобы подробнее изучить прошедший путь их новых владык. Все это затягивает, точно трясина. Спустя несколько лет или, быть может, и того раньше от наследия истинных парижан не останется и следа. И что тогда прикажете делать? Требовать от игроков вернуться на предприятие, когда у тех будет законный выходной? Прямо как на старой земле, да пошлют такого инициатора куда подальше. Поэтому нужно было что-то делать, и как можно скорее. «Ты понимаешь, что это наш единственный шанс», – прошипел Заргал. «Шанс на то, чтобы всему королевству доказать, что наш путь самый верный, самый истинный. Если черствые парижане выиграют Олимпийские игры, то кто еще посмеет усомниться в нашем мировоззрении?» Шнырь уже было открыл рот, чтобы возразить, однако спустя несколько секунд все же захлопнул его, так и не найдя, что сказать товарищу. «То есть ты предлагаешь одолеть захватчиков их же оружием?» – спросил Рыжий. «Это я и предлагаю», – радостно кивнул Заргал. «Не секрет, что администрация не очень-то довольна нашим упрямством и тем, что мы хотим принести верный путь всем жителям королевства. В Спарте так не принято. Эффективно, но бесчеловечно. Далеко мы так точно не уедем. Поехали кукухой из-за своего консула и легиона». Как только назначенные чиновники не отзывались о местных порядках. Но в том-то и дело, что парижане свыклись с этим образом жизни. Они нашли в нем лазейки, смирились с происходящим и даже научились как-то существовать. А тут спартанцы якобы заверяют, что теперь не нужно так много трудиться, что теперь у всех будет выходной, короче смены, зарплаты больше и вообще куча свобод и развлечений. Заманчиво, еще как, вот только бесплатный сыр бывает лишь в мышеловках. Парижане не готовы были соглашаться на столь заманчивый пирог. По крайней мере, в большинстве своем. Вместо этого они вознамерились перестроить Спарту изнутри. Раз юг и север так отличаются, то что мешает им попробовать перестроить ядро фракции? Не восставать? Понятное дело, это, во-первых, неэффективно, а, во-вторых, не приведет ни к чему хорошему, только хуже сделает. Нет, парижане решили показать своим примером всему королевству, что они лучше прочих областей, и что, как ни победа в Олимпийских играх, раструбит об этом факте на всю фракцию. Только представь, оказавшись на пьедестале, мы сможем привлечь внимание даже самого короля Шурика. А вот он уже разумный и рациональный человек. Любой другой бы не смог одолеть консула или того же Филина с его орденом. Вещал Заргал. Если мы попросим его хотя бы пересмотреть позицию касательно южного вопроса, то откажет ли он нам на виду у всех? Это будет крайне неразумно, с его стороны, кивнул задумчиво Шнырь. «Но никто не может гарантировать и того, что он попросту не отмахнется от нас. Естественно, никто не гарантирует», фыркнул Заргал. «Он же король. Но согласись, моя идея хоть к чему-то может привести. Уж лучше рискнуть и вытерпеть эти детские забавы. Но зато какой может статься результат?» Шнырь раздраженно почесал свои кудри. Кинул косой взгляд на коллегу. Снова почесал голову. Тяжело вздохнул. И, наконец, решился. «Хрен с тобой. Ты и носорога убедишь в том, что он тушканчик-переросток. Отлично. Тогда пошли к начальнику. Нас двоих определенно не хватит для участия. Потащим весь наш цех, а великая система, еще и с руководством сраться. Знал же, что нужно было в рунологи идти. Там мне никто мозги бы не полоскал. Сиди себе и твори артефакты на заказ. Мечта, а не жизнь. Кто из вас криворуких недоумков настраивал проектор?» Отчитывает Лавелас своих подчиненных. «Я, господин. Тогда объясни мне, какого дьявола ты использовал вторичную рунную цепочку? Ты вообще думал, что делаешь?» Волосы Лавеласа торчат во все стороны. Похоже, испытания артефакта не обошлись без приключений. «Хочешь, чтобы у нас зрители на новый виток отправились во время трансляции?» «Никак нет. Тогда сначала проверяйте, что вы там накуролесили, а уже потом устанавливайте в артефакт. Почему я должен за каждым из вас проверять по три раза? Но ведь, господин Лавелас, все работало в штатном режиме на прототипе. А ты размер прототипа видел хоть? А итоговый продукт? Да он в 10 раз больше изначального образца выходит. Нагрузки знаешь какие там? Какой ток энергии? А тут твоя вторичная цепочка. К чему она в таком случае приведет? Скажи-ка мне, мил человек», не унимается главный рунолог. «К детонации, господин. Вот именно, ракообразные ты наши. На все это смотреть было необычайно занимательно. Не каждый день можно увидеть всегда одетого с иголочки и улыбчивого Лавеласа в столь потрепанном состоянии. Смотрю, работой ты их загрузила по самое не балуй. Обращаюсь я к Алисе, которая также следила за ходом шоу с веселой ухмылкой». «Нет, ну а чего они?» — фыркает девушка. «Строит из себя чуть ли не пупов королевства после прибытия в Спарту. Руны – это вершина магического искусства. Настоящая наука, не то что ваши поделки. Тьфу на них. Ладно, хоть Лавелас держит этих зазнаек в ежовых рукавицах. И правильно делает», – киваю я. «А как в целом идет работа?» «Слегка опережает график», – отвечает супруга. «Мы как раз оставляем балкон и крики Лавеласа где-то позади, нырнув вглубь коридоров королевского дворца. Приготовления к Олимпийским играм идут своим чередом. Мое объявление о столь масштабном мероприятии всколыхнуло королевство. Чуть ли не каждое поселение посчитало своим долгом доказать всей фракции, что именно они самые-самые. В столицу практически каждый час поступают звонки через магические сферы из полисов. Москва, Киото, Милан, Константинополь, Винланд, Утес, Техас и даже Париж уже изъявляют свое желание сформировать полноценные команды. Еще никогда прежде в Спартанском королевстве не создавалось такого ажиотажа. Да, была мобилизация ресурсов для той же войны с Парижем или для преодоления Синей Смерти, но даже в момент моей коронации королевство не было столь деятельным. Об играх говорили на улицах столицы, о них болтали в тавернах, клубах, ресторанах и даже в незабудке. О желании посмотреть за ходом игр объявили и рядовые солдаты. Даже в двух крепостях попросили каким-то образом протянуть кабельные, чтобы иметь возможность наблюдать за ходом мероприятия. У нас же уже имелись магические сферы, через которые можно было связываться на расстоянии, так почему нельзя было несколько их доработать? Сделать так, чтобы изображение шло не на небольшую поверхность шара, а на какой-то монитор. Так был создан магический проектор. По сути своей это отдельный артефакт, который при соединении со сферой позволял получить куда более четкую и масштабную картинку. К нему же были добавлены самые настоящие колонки, что теперь позволит транслировать Олимпийские игры на главные площади каждого маломальски крупного полиса. Увы, оснастить дорогостоящими сферами каждый форпост попросту невозможно, но на такой случай будет использована сеть жрецов спартанского пантеона. Безумие, скажет кто-то. Еще какое, отвечу я. Использовать жрецов и их способность прямой связи с черти что и другими богами для пересказа событий на Олимпийских играх — это, как минимум, необычно, а как максимум, неслыханная дерзость. Впрочем, почему бы и нет? Пара дней работы сверхурочно не свалит жрецов с ног, а черти что получит возможность собрать в своих храмах целые толпы игроков. И пускай те придут не ради того, чтобы слушать глаз богини войны, а для того, чтобы узнать ход того или иного соревнования, Но что с того? Олимпийские игры должны сплотить вокруг себя все королевство, и я это сделаю так или иначе. Кстати, поступали предложения переименовать игры в спартанские, но я после некоторого размышления отказался от этой идеи. Слишком много объединительного символизма, понятного каждому жителю Земли, кроется в этом названии, так что пускай будут олимпийскими. Уже то, что жители Парижа и прилегающих к нему поселений желают принять участие в наших детских забавах, свидетельствует о том, что нам удалось вырвать этих затворников из своего домика. Рано или поздно парижанам потребуется интегрироваться в наше общество. И чем раньше это произойдет, тем быстрее мы сможем сосредоточиться на других внутренних вопросах. А ведь их меньше все не становится. Даже наоборот. Я-то думал, вернусь с очередной войны в Спарту. Отдохну. Ха. Как бы не так, рутина, наоборот, затягивается все большей силой. Даже время на тренировки с гвардейцами приходится выбивать едва ли не с боем. Тяжела шапка Мономаха. Впрочем, раз уж надел, то носи до конца. Впрочем, это не отменяет того, что число моих заместителей и писарей пришлось увеличить в несколько раз. Почему-то всем в королевстве нужна печать или подпись короля. И это при том, что практически всю работу переняла на себя королевская канцелярия. Эти ребята загружены не меньше меня самого, если не больше. В общем, страдали бюрократией на старой земле, страдаем от нее уже и в мире системы. Проклятие людского вида, не иначе. Пожалуй, стоит еще упомянуть и жестокое побоище, которое сейчас происходит в стенах канцелярии. Что же случилось? А нужно же было как-то определить дисциплины для первых Олимпийских игр. Не использовать же нам все то, что уже было придумано до нас. Уж больно это скучно, да и не оригинально. Не говоря уже о том, что некоторые виды спорта просто не котируются в мире системы. Взять тот же забег на 100 метров. Это на Земле была борьба самых быстрых атлетов, за которой наблюдали с восхищением. А у нас что? Поставим игроков с самой высокой ловкостью из возможных, и все. Те пробегут дистанцию чуть ли не по щелчку пальцев. Какое тут зрелище. Зрители даже остаточного изображения не увидят. Хоп, и все. Соревнование закончилось. Победитель определен. Можно расходиться по домам. Короче, нужно хитрить. Выдумывать что-то такое, чего не было на Земле, но что отлично сработает здесь. И потому, чтобы канцелярия окончательно не крякнулась от нагрузки, было решено отдать выбор дисциплин на волю будущих команд. Ну а что? В чем вы намного лучше всех, то и предлагайте. Вам также другие команды предложат свои соревнования, а уже после вы все вместе будете пытаться во всех них победить. Все просто. Ха, да как бы не так, черт возьми. Те же викинги, эти уникумы, посидели, подумали да поняли, что лучше всех в королевстве они умеют бухать. Поэтому уже на следующее утро мне пришла заявка от Винланда на то, чтобы внести на Олимпийские игры конкурс на самого стойкого бухарика. Кто больше выжрет королевского сидра, тот и самый-самый. Гениально же черти придумали. Сгоняют в отпуск, напьются в усмерть, так еще и наградят в случае победы. Ха-ха-ха, всем бы такое счастье. Я уж было действительно был готов согласиться на что-то подобное. Собственно, а почему бы и нет? Однако канцелярия единогласно воспротивилась и умоляла меня не включать такое богохульство в официальную программу. Так что, увы, не будет состязаний в питье на скорость. А так ведь хотелось. И вот таких казусов хватало везде и всюду. Буквально каждая мелочь оборачивалась ворохом проблем и головной болью. Я теперь даже понимаю, почему на старой земле Олимпийские игры проходили раз в 4 года. Выдержать подобный темп жизни, да и все просчитать, организовать, утвердить, сплошная морока. Хотя хорошо, что у меня есть мудрые и всесильные помощники, на которых я мог как бы переложить всю эту рутину, пока сам скрывался в застенках нор или в той же Шамбале. Магический городок в Спартанской долине все это время рос и процветал. Здесь уже собралось с полтора десятка магов, которые вовсю изучали свои способности и активно их развивали. Многие проблемы Спарты были решены благодаря экспериментам местных деятелей. Та же погода не раз и не два отправлялась в рабочие поездки, чтобы повысить урожайность тех или иных областей. Московская долина, долина Киото, предместья Спарты, Константинополь, Техас, Детройт, везде нужен был тщательный контроль над осадками. Прайм благодаря своим голосовым командам смог стать идеальной страховкой для тех же морских дев. Если новенькие девушки не справляются со своей работой по контролю над морскими гадами, то Прайм оказывается тут как тут и усмиряет буйных существ. Оникс, Алана, Кит и многие другие ищут способы для применения своей магии в мирном русле. Это, конечно, хорошо, когда у тебя под рукой находятся столь могущественные боевики, однако я в лице Спартанского королевства по большей части предпочитаю использовать столь драгоценные кадры в тылу, а не на передовой. Маги – это оружие массового поражения, это верно, но на них нельзя полагаться везде и всегда. Здесь, на землях Спартанского королевства, они способны повлиять на нашу жизнь куда больше, нежели на поле брани, сжигая и испепеляя врагов. Последних вряд ли станет сильно меньше, а вот уровень жизни никогда не может быть слишком высок. Ведь в первую очередь Спарта существует для того, чтобы дать новый дом жителям земли. Следовательно, и наши солдаты, маги и ученые должны работать прежде всего над тем, чтобы улучшить жизнь наших граждан. Разве не для этого и существует государство? Над Вавилонской башней в небо взмывают десятки, сотни красочных фейерверков. Музыка играет на каждой улице, она эхом разносится даже по самому темному и неприметному переулку. Хотя сейчас кажется, что нет ни единого метра в городе, который бы не был заполнен людьми. В итоге местом проведения Олимпийских игр было решено назначить Вавилон. Почему? Потому что это символ единения степи. Символ победы над свободным альянсом и возвышения союза городов. Именно здесь были заложены первые кирпичики Спартанского королевства. И именно этому городу предстоит стать культурным центром всего региона. Хотя он уже таковым и является. Как-никак, а Спарта – это больше политическое и промышленное сердце моей фракции. Организация в столице еще и Олимпийских игр была бы чрезмерной. Поэтому сейчас я стою на одном из бесчисленных балконов Вавилонской башни. Передо мной находится магическая сфера. Слева и справа от меня стоят мои супруги и верные товарищи. Мое изображение транслируется на сотни проекторов по всему королевству. Спарта, сладкая жизнь, Киото, Утес, Константинополь, Рим, Кверты, Краснодар, Милан, Москва, Техас, Марокко, Винланд, Афины, Детройт, Париж и другие. На площади каждого полиса виднеется мой силуэт. Жители королевства, обращаюсь я ко всем зрителям и слушающим. Не буду ходить вокруг да около. Да начнутся первые спартанские Олимпийские игры. Глава 24. Как всегда, она впечатляет, произнес мужчина, запрокинув голову и пытаясь разглядеть вершину Вавилонской башни. Ну и зануда же ты, Люк, вздохнула Амелия, его темноволосая спутница. С чего бы это? Не отводя взгляда от башни, спросил Люк. А с того, что ты на самых настоящих Олимпийских играх, и это вся твоя реакция, возмущенно всплеснула руками девушка, но так и не удостоилась правильной реакции от своего собеседника. Люк лишь сдержанно хмыкнул к вящему неудовольствию Амелии. И угораздило же меня выйти замуж за чурбана, вздохнула брюнетка. Не бурчи, это моя прерогатива, усмехнулся мужчина, после чего они синхронно фыркнули и, взявшись под руки, двинулись дальше по торговому проспекту. Вавилон разительно отличался от себя прежнего. Люк бывал в городе несколько раз в качестве фалангиста, сопровождающего еще тогда лорда Шурика. Мужчина являлся простым воякой, исполнительным, немногословным, ответственным, но звезд с неба не хватал. Люк был из числа тех игроков, которых Спарта спасла из рабства из-под Краснодара. Освоившись, он тут же вступил в ряды спартанской армии. Люк прошел немалый путь от солдата поддержки, метая дротики и плюмбаты в кочевников, вплоть до фалангиста-ветерана в рядах первого королевского корпуса. Он повидал и армию фанатиков Вавилона, и штурм Утеса силами Спарты, и даже марш Железного легиона на юге Техаса. Люк едва ли не чудом пережил все эти боестолкновения, а ведь шансов сгинуть в очередной кампании было очень много. Взять ту же битву у линии Шурика с силами Парижа. В тот день Люк стоял в первых рядах фаланги, а потому до сих пор помнил ужасающую поступь всадников на носорогах. Он видел, как их натиск крошил его боевых товарищей. Сам он в тот момент лишь чудом не оказался под пятой одного из этих серокожих чудовищ, отделавшись парой сломанных ребер, сотрясением и обильной внутренней кровопотери. Гул их шагов все еще снится мужчине по ночам, о чем он, конечно же, никому и никогда не признается. Примерно в то же время, вернувшись в Спарту, Люк познакомился с работницей его любимой пекарни Амелией. Приветливая и бойкая девушка сразу привлекла внимание уставшего солдата. Люк неосознанно стал захаживать в это заведение едва ли не каждый день, все чаще задерживаясь за прилавком с Амелией. Так вышло, что ему хватило мужества пригласить ее на свидание в театр. Об этом даже думать смешно. Он не страшился толпы безумных вавилонских фанатиков, А вот мысль об отказе брюнетки приводила его в ступор. Впрочем, как говорил их лейтенант, Люк собрал яйца в кулак и озвучил свое предложение, и ведь Амелия согласилась. Люк как сейчас помнил, что практически всю постановку о героической обороне Спарты от нашествия кобальдов он просидел с идеально ровной спиной и смотрел куда-то в никуда. Ни грохот музыкальных инструментов, ни трогательная актерская игра не повлияли на него. Люка волновала лишь мягкая ладошка Амелии, что покоилась на его собственной. Мда, а еще бесстрашный фалангист называется. Прошло несколько месяцев. Спартанская армия находилась в пределах столицы, тренируя новичков и отрабатывая координацию подразделений между собой. У Люка с Амелией начался тот самый цветочно-конфетный период. Разве что вместо конфет были редкие пирожные прямиком из Москвы, а вместо цветов – разнообразные артефакты от одного знакомого из ученых Норы. Амелия же в ответ раз за разом вытаскивала своего ухажера на различные мероприятия. То на очередное представление, то на музыкальный концерт, то на прогулку на кабанах вокруг Спартанской долины. В кои-то веки Люк был благодарен Спарте за то, что мог наслаждаться жизнью простого человека, не ломиться в который раз на край света, чтобы освободить очередной кластер или одолеть очередную фракцию, а просто предаваться ничего не деланию и счастливо проводить время с любимым человеком. Тихо и мирно парочка поженилась. Люк вновь отправился на войну, уже в составе первого королевского корпуса в сторону Техаса. Там же был наконец разбит Париж. Тогда же закончился самый изнурительный и продолжительный конфликт в истории Спартанского королевства, а у Люка вновь появилась возможность отдохнуть в тылу. На этот раз он умудрился раздобыть билеты аж на первые в истории Спарты Олимпийские игры. Ух, ну и ажиотаж был вокруг этих билетиков. Только используя статус фалангиста-ветерана, а также запросив помощи у одного матерого интенданта, Люк смог исполнить задуманное. Игроки со всего королевства желали посетить мероприятие. И это несмотря на то, что трансляцию обещали показать в каждом полисе. Спартанская наука воистину одна из самых продвинутых. Еще немного и до интернета будет рукой подать. Вон, уже первые зачатки телевидения пошли. Но вернемся к нашим дням. Сразу же Люк отметил для себя буйство цветов и нарядов в толпе. Среди прохожих он легко распознал буйных и голосящих викингов с Винланда, храбрые бойцы и преданные товарищи. С ними всегда приятно иметь дело, поскольку если викинг что-то тебе говорит, то делает это искренне и открыто. Будет он тебя ненавидеть, он выплюнет это тебе в лицо, посчитает тебя своим лучшим другом, ты сразу же об этом узнаешь. Занятные ребятки, да и сражаются на славу. А вот кого здесь встретить Люк был не очень рад, так это парижан. Постные мины, ходит чуть ли не строем, так еще и смотрит на веселящихся жителей вокруг, как на неразумных детей. «А эти что еще тут делают?» – буркнул Люк. «А ты что, не слышал?» – проследила за его жестом Амелия. «Не слышал чего?» Париж также сформировал команду на Олимпийские игры. «Париж, не может этого быть!» – покачал головой мужчина. «Чтобы эти снобы согласились на что-то столь неразумное?» Да, он понимал, что его нелюбовь к южанам объяснялась той самой преснопамятной атакой носорогов, а также утратой дорогих боевых товарищей. Все уже в прошлом, и тот же легион это доказал делом, но осадочек, как говорится, все равно остался. А ты вот представь, толкнула его локотком супруга. Никто не стоит на месте. Не ты ли рассказывал про то, как в первую твою встречу со змееглазами чуть не посидел? Это другое. Ну да, ну да. Поговори мне тут, лучше давай поспешим, нужно еще занять наши места. Мужчине не оставалось ничего, кроме как согласиться с Амелией. Возможно, их взаимная нелюбовь с парижанами тоже уйдет когда-нибудь в прошлое, может и так, но сейчас им следовало ускорить шаг, чтобы поспеть на первый раунд Олимпийских игр. Как-никак, а звон колоколов уже пронесся по всему Вавилону. Вот-вот начнется веселье. Над ареной проносятся махины боевых барж. Из их орудий во все стороны выстреливают фейерверки и снопы розовых лепестков. Все это под музыку и гомон многочисленной толпы осыпается на головы игроков. Зрелище воистину невероятное. Знамена Спартанского королевства реют под ревущими ветрами степи. По зрительским рядам проносятся настоящие волны, характерные для любого маломальски крупного стадиона. Королевская канцелярия проделала воистину титаническую работу. Та самая арена, на которой Пира когда-то сражалась против драконида под улюлюканье вавилонян и злую ухмылку Меджнуна, теперь была значительно расширена и отреставрирована. Во время войны со свободным альянсом площадка серьезно пострадала, а также сыграла свою роль вспышка синей смерти. Именно здесь был размещен центр помощи Синего Креста. Но не будем о былом. Сейчас тысячи игроков со всего королевства встречают выбранные ими команды. Каждая из них несет свое собственное знамя. «О, смотрите, там Пира!» — восклицает Алиса и едва ли не вываливается из нашей ложи. Геля в последний момент успевает перехватить ту за шкирку и не дать свалиться с балкона. «Осторожно, бестолочь!» — тихо произносит наша аристократка. «Ага-ага!» — отвечает ей Алиса, все еще маша ладошкой нашей знакомой. «Алиса, на нас же люди смотрят!» Минфи, сидевшая по мою левую руку, демонстративно качает головой и массирует виски, будто бы ее это вообще волнует. Хрюша же пожимает плечами, мол, когда хоть было иначе. «Алиса, спокойнее», — говорю я супруге. «У нас еще весь день впереди. Уверена, что прыгать головой вниз сейчас — это лучшее решение». «Тоже верно», — задумчиво произносит девушка и элегантно садится на свое место. Геля посылает мне благодарную улыбку, на что я подмигиваю той в ответ. Минфи и Хрюша переглядываются между собой, после чего синхронно издают смешки. Одна Алиса продолжает пожирать глазами участников Олимпийских игр, не замечая ничего вокруг себя. Выходцы из Спарты, одетые в алые спортивные костюмы, обходятся стягом с белой короной на алом фоне. По сути своей олицетворение Спарты, как оно есть, сердце всего королевства. Жители Киота, идущие следом и чьи юкаты выкрашены в темно-синий, довольствуются синим знаменем, в центре которого изображен черный осьминог. Отсылка на происхождение их морских дев и их губительную силу для любого флота, любопытно. «Давайте, ребята, размажьте их всех!» С одной из лож разносится рев князя О, вот кто вовлечен в происходящее на все 120%. «А ничего, что ты не пригласил других князей в нашу ложу?» Тихо интересуется у меня Минфи. «Мы еще успеем друг другу надоесть за время проведения Олимпийских игр», улыбаюсь я, тем более, что наши встречи почти всегда заканчиваются ворчанием о работе. Сейчас же, что мне, что им не помешает хороший отпуск, и уж с кем мне его провести, как не со своими красавицами. Подлый льстец, шлепает ладошкой по моей руке зеленоглазка. «Хочешь сказать, что я вру?» Подмигиваю Минфи. «Не врешь», отвечает супруга, явно довольная моим ответом. «Очки, различающие ложь, всегда на ней, а потому знает же, что я говорю искренне. Знает и все равно требует ответов, вертихвостка». Меж тем на арене появляются москвичане. Москва, облачившись в белые и желтые жупаны, будто на парад, щеголяет скрещенными молотом и вилкой, демонстрируя главные таланты их маленькой Италии, каменщиков, скульпторов и пекарей. Ну, хоть не стали брать серп и молот, и на том спасибо. «Я, кстати, давно не видела актрису», вдруг произносит Геля. «С ней же все хорошо, она должна была давно восстановиться от синей смерти». «О, с ней более чем хорошо», усмехаюсь я. «Просто ее теперь не оторвать от ее нового мужа, Насрулы». Их страстная борьба разносится по всем уголкам дворца актрисы уже который месяц. «Какая срамота», пунцовит Хрюша. «Хочешь, переплюнем их?» Подначиваю я брюнетку, на что та становится цветом похожа на спелый томат. Так, под веселые подначки и разговоры ни о чем мы наблюдаем за шествием команд. Афины не стали фантазировать, выбрав свое старое знамя, еще со времен независимости, белое полотно и огромная алая буква «А», точно ни с кем не спутаешь. Оделись же игроки в белоснежные тоги, отдавая дань памяти своим традициям. Константинополь облачился в постельные кафтаны и свободные штаны, их знамя – белые весы на зеленом фоне. Милан сделал выбор в пользу белоснежных рубашек и черных брюк, этакие джентльмены. Символом для них стало лиловое перо на черном фоне. Техас никак не стал изменять себе, водрузив полностью алое знамя с золотой башней в центре. Техас стоит, Техас стоял, и Техас будет стоять. О, превеликая система, что это? Как их вообще допустили до игр в таком виде? Возмущенные взгляды Минфи и Хрюши были направлены в мою сторону, на что я просто пожал плечами. Нет, ну а в чем проблема? Подумаешь, викинги с Винланды решили всех удивить, облачившись в меховые бикини и плавки. Угу, целая толпа почти что нудистов. Не голышом ведь, правильно, да и люди у нас собрались все взрослые и разумные, так что не вижу никаких проблем. Ограничение в 18+ уже было выставлено самим миром системы. Их встречали, пожалуй, громче всех. Хотя разве могло быть иначе? Среди викингов ведь не одни лишь мужчины присутствуют, но и девушки. Очень подтянутые девушки, мда. Дальше на публике впервые являют себя жители Парижа, и вот их вид никого не впечатлил. Ну то есть, ребята облачились в какие-то скучные серые костюмы, не спорю, наверняка крайне удобные для носки, да и неприхотливые к стирке, но как-то не для публики все это. Впрочем, не мое это дело, парижан в их эффективности упрекать. В качестве знамени ребята используют черный сжатый кулак на белом фоне. Отсылка к Железному легиону, неоднозначный выбор, что ни говори, но опять же, их право. Легион теперь сражается во имя человечества против орков, так что вполне себе свой. Когда команды освобождают арену, настает звездный час для Оникса и Жерара, наших магов жара и льда. Работая сообща, эта парочка устраивает настоящее световое шоу, виртуозно контролируя свои стихии и заставляя их раз за разом сталкиваться. Энергетический купол, установленный над ареной, обеспечивает полноценную защиту для зрителей и позволяет едва ли не вплотную наблюдать за схваткой льда и плазмы. Наконец, под конец этой цветовой феерии, два мага формируют из арены самый настоящий бассейн и с низким поклоном покидают ликующую толпу. Простым игрокам очень понравилось шоу. Да что уж говорить, это ведь настоящая магия. Причем у простого человека не так уж и часто выпадает шанс понаблюдать за использованием этой самой магии. Да, есть артефакты, рунные цепочки тут и там, но в первую очередь они создаются для восстановления уже знакомого всем уровня комфорта. Иными словами, человеку будет совершенно все равно, на какой начинке работает компьютер или проектор. Из магических цепочек он состоит или микросхем, работает и ладно. А вот зрелище в виде двух мужчин, перекидывающихся огненными и ледяными шарами, это уже реально вещь. Такого на земле не встретишь за пределами кино. Но все это являлось не более чем прелюдией. Ведь по сигналу на арену выходит красавица из разных команд. Причем их одежда вызывает едва ли не дикий вой трибун. Почему? Да потому что кто будет против бикини и не только их. Первое соревнование Олимпийских игр, предложенное Киотой, которое было одобрено канцелярией, это водное поло. И да начнется шоу. Глава 25. Кит меланхолично проследил, как из его рта вырывается облачко пара. Холодает. Или здесь, наоборот, всегда так. И это сейчас оттепель. Маг застыл на месте, изучая заснеженные шапки высоких гор. Что же он делал в такой глуши? Понятно что. Строил чертов туннель. Тот самый туннель, который должен соединить Спарту и Киото сквозной железной дорогой. Титаническая работа. Грандиозный проект. Уже который месяц идут подготовительные работы, а конца и края не видно. То на работников обрушиваются волны монстров, то сходят лавины, то случается очередная напасть. Из-за этого сроки возведения туннеля откладываются раз за разом, работы становятся только больше, а продвигается их команда вглубь горных массивов медленно. Вернее сказать, умопомрачительно медленно. Впрочем, радует лишь одно, прогресс есть и он немалый. Строительные бригады все увереннее справляются с нештатными ситуациями. Король Шурик направил подкрепление на участок в лице спартанских солдат, чтобы те защищали шахтеров от нападок порождений системы, а магов, для облегчения работ. Вот и сейчас значительно подросшие големы кита перетаскивают тяжести и дробят своими мощными клешнями горную породу, позволяя другим работникам взять перерыв. Убедившись, что все идет как по маслу и никаких инцидентов не предвидится, кит направился в сторону небольшого форпоста, служившего базой для их команды. Первое, что отметил мужчина, неестественную тишину. Обычно шахтеры, получив даже самый короткий перерыв, тут же принимались точить лясы и болтать обо всем на свете. При физической нагрузке в поте лица не так-то просто вести праздные разговоры. А тут за чашечкой горячительного напитка, за сытным обедом грех не посплетничать. Девушки порой считали, что мужикам кроме адреналина в крови, выпивки и женщин ничего не нужно. Думают, мужики не умеют сплетничать. О, еще как умеют. Только делают это с изяществом кабана на тонком льду. Ну и, естественно, исключительно на интересующие их темы. Хрустя снегом под сапогами, кит неожиданно различил гомон голосов, доносившийся из храма черти что, хотя какой храм. Просто в лагерь с ними прибыл жрец спартанского пантеона, который периодически проводил беседы с работниками и следил за их моральным обликом. Этакий местный психолог. Войдя в его избушку, кит сразу уловил хохот, ругательство и крики своих коллег. Мужчина хлопнул себя по лбу, а он уже и забыл. Сегодня же Олимпийские игры начались, и потому трансляция в лице зажмурившегося жреца уже шла полным ходом. Команда Киото противостоит москвичанам. Идет жаркая борьба. Девушки в бикини не намереваются отдавать победу своим оппоненткам. Эх, вот бы сейчас трансляцию, чтобы на всю эту красоту поглядеть. Вздохнул кто-то, а не вот это вот все. Не нравится, я могу замолчать. Фыркнул жрец, приоткрыв один глаз и взглянув в сторону говорившего. Нет-нет, продолжай, нам очень интересно. То-то же. Кит обменялся приветствиями с заметившими его появление коллегами, скинул верхнюю одежду и вслушался в слова жреца. Резкий маневр. Киото идет в атаку. Москва защищается. Перед Сакурой возникли две защитницы разом. Сможет ли она преодолеть их оборону? А вот это да. Что там, загомонили слушатели. Киото каким-то образом призвал на арену раков-мошенников. Они топят игроков Москвы. Да быть того не может. Сакура прорывается к воротам. Ей никто не препятствует. Вратаря тоже тянут на дно. И это гол. Воскликнул жрец. И избушка взорвалась криками. Кто-то радовался, а кто-то в отчаянии колотил кулаками древесный настил. Нечестно, сволочи. Нечестно. Какое коварство. Какая подлость. Ура. Ставка моя. С каждого по ебалу. Господа, давайте, давайте. Не жмотьтесь. У нас был уговор. Будь ты проклят, хрен моржовый, не дождетесь, господа хорошие. Кит окинул взглядом царящий вокруг хаос, отпил травяного отвара, покачал головой и прикрыл глаза, вновь вслушиваясь в комментарии жреца. Хорошие это все же дело, Олимпийские игры. Я больше не могу на это смотреть, шепчет Мэнфи, пряча лицо в ладонях. Как и я, отвечает Хрюша, сгорая от стыда. И я, синхронно восклицают Алиса с Гелий. А я, а что я не знаю. Как реагировать вместе со всеми? Очередной гол. Поздравим же красавиц из Винланда. Они снова увеличили разрыв по очкам. Разносится хохот черти, что в моих ушах. Да, кто бы мог подумать, что богиня войны так легко вольется в роль комментатора происходящего на арене. Именно ее слова цитировали жрецы по всему спартанскому королевству. На арене же под нами творится самый настоящий хаос. Хотя, смотря с какой стороны посмотреть. После относительно спокойного матча между Спартой и Миланом, где игроки из столицы выиграли с небольшим отрывом, мы наблюдали разгромный матч между Киото и Москвой. Причем я даже гадать не буду, как морским девам удалось протащить в Вавилон раков-мошенников, но факт остается фактом, Киото разгромили Москву. И ведь вроде бы это наглое жульничество, но с другой стороны это часть способностей морских дев. Так что обвинять их в использовании собственных навыков как-то нечестно. В общем, я решил не заострять внимание на этой ситуации. Ну, призвали морских гадов в бассейн. Никто же не пострадал. Так что пусть будет. На этот раз. И вот вроде бы ничего больше не предвещало беды. Ага, как же. То ли для храбрости, то ли от волнения. Но команда из Винланда напилась сидром по самое не хочу. И теперь фитоняшки в бикини с упорством носорога забивали автоголы. Игроки из противостоящего им Техаса просто застыли с раскрытым ртом и безмолвно наблюдали, как девушки-викинги сражаются между собой и вбивают очередной мяч в собственные ворота. Еще один автогол, уже пятый по счету. Винланд все больше вырывается вперед. Вот эта игра, дух захватывает. Просто ух, кажется, черти что уже все равно, кто кому там гол забивает. Блондинка просто наслаждается моментом, транслируя происходящее своим жрецам, а толпа ликует, смеется до слез, продолжает восхвалять прыть винландских красавиц, а те только рады столь ярой поддержке, и вновь звенит удар в гонг, очередной автогол, игроки кричат от радости, техасцы хлопают глазами и безмолвствуют, мои супруги испытывают испанский стыд, в общем идиллия. Следующим состязанием после водного пола оказывается классический боулинг. Нет, ну а что, мы же тоже люди в конце концов. Да и арену требовалось привести в надлежащий вид, а именно слить все те тонны воды. Поэтому, чтобы не терять времени, маг Земли Том создал каменную площадку в центре арены, на которой пройдет второе соревнование. А Оникс же и Жерар займутся уборкой того, что они наколдовали. Будут испарять или замораживать воду и вытаскивать все это прочь. Но вернемся к боулингу. Особых инцидентов тут не происходит. Игра, как игра. Команды соревнуются по очкам. Все, как и на старой земле. Напряженно и методично. С одним лишь маленьким различием. Бах! О, еще один страйк. Вот она, настоящая мощь Спарты. Одним броском шара для боулинга снести целую стену арены. Чертовы высокие уровни игроков. С характеристиками наших ветеранов даже простое катание шара каким-то неведомым образом превращается в пародию на артиллерийский выстрел. Вот как сейчас, бах, не повезло. Неужели глазки змееглазых не так точны, как о них говорят? На стойке все еще остаются две кегли в двух противоположных концах. Что же будет делать игрок из Милана? Собьет ли он одну из оставшихся, или это будет ему не по силам? Словно опровергая слова черти, что... Мужчина из числа ученых Милана прищурился, смочил палец, прикинул направление и скорость ветра, и только после этого сделал свой ход. Шар на высокой скорости сбил левую кеглю, а та, словно заколдованная, влетела во вторую. И только я замечаю едва различимую тень низкоуровневого духа пиявки, подтолкнувшего одну кеглю к другой. Вот это удача. Или же трезвый расчет, попробуй тут разбери. Милан вырывается вперед по очкам. Сможет ли Спарта догнать своего соперника? Для этого им нужно выбить страйк и никак иначе. Покачав головой, я никак не комментирую происходящее. У всех свои уловки. Тем более, что настает черед Спарты, и я тут же замечаю странность. Необычный шар в руках участника. Парень, сверкнув глазами, делает замах, а затем выбрасывает в сторону кегли какую-то закуску. Миг, и шар по невероятной дуге заходит к кеглям и сбивает их все разом, а одну так и вовсе отпинывает ножкой. По всей арене звучит хлопок рука-лицо. Замену шара на тушканчика не заметил бы разве что слепой. Однако с другой стороны, кому какое дело? Что не запрещено, то разрешено. Я толком и заметить не успеваю, как наступает один из самых важных моментов Олимпийских игр. Всеобщая эстафета. Если до этого момента шли соревнования, предложенные самими командами и служившие этаким разогревом как для участников, так и для зрителей, то теперь настает время для реального противостояния. Так или иначе, но у каждой команды в том или ином состязании были свои преимущества. Морские девы Киота блистали в водном поло. Всадники Спарты показали всем, где раки зимуют на ристалище на кабанах. Миланцы превзошли всех в боулинге. Винланд доминировал в боях без правил в пределах очерченного круга. Афины сумели вырвать первенство в гигантском дарте. В качестве сидений служили магические летающие мишени, а вместо дротиков игрокам выдали плюмбаты. Получилась крайне занимательная игра, а главное, захватывающая даже со стороны. Москвичане со своим стремлением к идеалу завоевали главный приз зрительских симпатий на конкурсе «Мистер Спартанец». Да, на Олимпийских играх побывало шоу бодибилдеров. Сам такого не ожидал, но мои супруги подозрительно единогласно поддержали эту заявку, как и вся женская половина в королевской канцелярии. Ну, с другой стороны, веселиться должны все без исключения. Только Париж так и не смог добыть для себя хоть где-то победу. Но ведь еще не конец игр, так что кто знает, как они себя еще проявят. Но вот настает момент моего объявления. Завладев всеобщим вниманием, я выпрыгиваю за пределы главной ложи и просто шествую по воздуху. За спиной величественно развивается алый плащ, корона сияет на голове, мягкая улыбка играет на губах. Ну просто образ на все 100. Зрительские трибуны затихают, внимая моим словам. А теперь, дамы и господа, объявляется начало, пожалуй, самого главного соревнования Олимпийских игр, забега с препятствиями. Никаких уловок, никаких подлых приемов, никакого использования навыков или артефактов. Исключительно вы, ваши собственные силы и ничего более. Равные условия, равные возможности, один и тот же вызов. Покажите же настоящую борьбу. Докажите, что вы достойны называться цветом всего спартанского королевства. Я киваю организаторам Олимпийских игр. Мой сигнал замечен, и в небо взмывают десятки фейерверков. Участники забега срываются со стартовой линии. Пошла жара. Как ловко они справляются с полосой препятствий, задумчиво произносит Мэнфи, наблюдая за ходом забега. Я бы даже сказала, слишком ловко, комментирует происходящее Хрюша. И словно в подтверждение ее слов, один из участников нагло взмывает по отвесной стене вверх на 4 метра. Просто с разбега взял и пробежался по стене. «Ну ты видел», — восклицает Алиса, дергая меня за рукав. «Вижу», — киваю я. А вот теперь стоит серьезно присмотреться к происходящему на арене. Как-никак, до этого момента еще какие-либо ухищрения не были запрещены, так как каждый выкручивался в меру своих возможностей, но не на эстафете. В этом соревновании мы стремились к абсолютной честности, чтобы продемонстрировать настоящие способности наших игроков, исключительно спортивный дух и ничего более, и хитрить на этом этапе – сущая наглость. Решив с этим не затягивать, я передаю приказ гвардейцу, и тот покидает нашу лажу. Что это ты задумал? С интересом следит за происходящим Геля. Публичную порку, вот что, усмехаюсь я. Уже через 5 минут в лажу в сопровождении гвардейца входит Сквидвард, наш главный лекарь, а также ответственный за здоровье участников Олимпийских игр. Так я гарантировал, что с игроками ничего непоправимого не случится, если последние, конечно, не свернут себе шею на одном из этапов. Любые другие травмы наш Сквидвард излечит с закрытыми глазами. Вы звали меня, король Шурик, интересуется старик. Да, у меня будет поручение для тебя и твоего отряда, киваю я. О, и какое же, когда закончится эстафета, я хочу, чтобы ты проверил всех бегунов и передал мне отчет о том, использовали ли они какие-то ухищрения во время забега, даже самые незначительные, потому что за наглость надо карать. Сквидвард спокойно кивает. Похоже, он тоже заметил, что что-то происходит за кулисами Олимпийских игр. Хотя не мудрено, монокль-артефакт, читающий состояние игроков, всегда при нем. В таком случае жду тебя в ложе сразу же по окончании забега. Будет исполнено. И вот эстафета подходит к концу. Пока зрители аплодируют и выкрикивают названия команд первой тройки, Сквидвард возвращается ко мне с небольшой стопкой бумаг. Как вы и подозревали, участники использовали допинг. И понеслось, как говорится. Викинги умудрились объесться грибами, кратковременно увеличившими их ловкость. Москва опустошила целый банкетный стол из продуктов собственных пекарен, а некоторые десерты, между прочим, давали внушительные бафы. Киото намазались мазями и какими-то лечебными составами, значительно ускорившими восстановление их выносливости. Милан использовал едва заметные амулеты с заключенными в них духами-пиявками. Таким нехитрым способом они незначительно замедляли своих конкурентов. Афины недалеко ушли, изготовив для себя лечебные пилюли из зеленых водорослей и других даров моря. Их же они и употребили во время забега. Техас же взял и попросту напился своего бренди. Никакой фантазии, честное слово. Подумали, что и так сойдет. Даже спартанцы решили не выделяться на общем фоне, хлебнув особого травяного отвара. Едва ли не микстура какая-то, дающая бонус ко всему понемногу. И вот как быть со всем этим сборищем идиотов. Сказано же было, никаких хитростей на этот раз. А нет, давайте рискнем. Вдруг не заметит. Да и в прошлых соревнованиях никто ничего не говорил. В общем, придется разгонять этот гадюшник. Вопрос только как, обнулять результат забега и требовать провести его вновь, размышляю я вслух, не годится, с этих уникумов хватит мозгов и во второй раз попытать счастье, дисквалифицировать проштрафившиеся команды, так у нас тогда команд-то и не останется, и тут Сквидвард напоминает о себе, прервав мой поток мыслей, я, конечно, извиняюсь, король Шурик, однако не все, как оказалось, применяли допинг. Следовательно, у нас есть победитель. Глава 26. Черт побери. Мужчина с силой ударил кулаком в стену. Заргал, ты в порядке? В норме. Слишком резко ответил он, но тут же спохватился, успокаивая дыхание. И о чем он действительно думал? Победить спартанцев? Доказать, что парижане тоже не лыком шиты? Смешно. И откуда у него вообще взялась эта уверенность? Последнее. Париж пришел последним в этом забеге. Их обошли все прочие команды без исключения. А главное, как, заставили глотать пыль на финише. И сколько бы Заргал и остальные не прикладывали усилий, сколько бы не проливали пота и слез, сократить отрыв так и не удалось. Это позор. Это просто позор. Глупо было участвовать в Олимпийских играх с самого начала. Бессмысленно. Какой толк было надеяться, что они смогут занять хоть сколько-нибудь достойное место. Детские забавы, не следовало в них соваться, определенно не следовало. Внимание, просим всех участников явиться на награждение, объявили по всей арене. Услышали это члены парижской команды. Заргал, ты идешь? Спросил у него товарищ. Да, конечно. Неровной походкой, практически не видя перед собой дороги, просто следуя за остальными, он прошел в один из многочисленных коридоров. По пути им встречались другие игроки. Они что-то говорили их команде, его товарищи даже что-то отвечали, но Заргал ничего этого не слышал. Горечь поражения съедала его изнутри с такой силой, что он готов был кричать во всю мощь своих легких. Но Заргал сдержался. Достаточно. Он уже и так опозорился на все спартанское королевство, поведя команду Парижа на эти игры. Он не даст еще одного повода для насмешек. Вот они вновь оказались в центре арены. Пейзаж кардинально изменился. Полоса препятствий исчезла, словно ее никогда и не было. Теперь же перед ними простирался просторный плац, на котором выстроились команды из других полисов. Каждая выделялась своей особой чертой. Викинги, как и всегда, были не сдержаны, и их гомон разносился по всей арене. В противовес им миланцы замерли, точно восковые фигуры, не издавали ни звука, почти не двигались, казалось, даже не дышали. Только сейчас Заргал осознал, насколько велико и разнообразно спартанское королевство. Нет тех самых спартанцев-захватчиков, а есть множество групп людей, которые по разным причинам работают сообща и живут бок о бок. Так же как Париж и Спарта, они когда-то воевали между собой, проливали кровь, но все это осталось в прошлом. Ничто не было забыто, но когда-то нанесенные раны не мешали жить здесь и сейчас. Теперь они все находились по одну сторону баррикад. Не осталось причин враждовать между собой. В регионе существовала всего одна фракция – Спартанское королевство. Система выбрала победителя. Так стоит ли упорствовать ради чего? Собственно, в чем изначально заключалась цель Заргала? Навязать фракции верный путь, тот путь, который привел Париж к поражению, расколу и последующему поглощению. Так ли их путь верен и правилен? Заргал на мгновение застыл, пораженный собственными мыслями. А ведь действительно так ли хорош Париж? Глядя на все эти переплетения культур, истории и мировоззрений, он задался вопросом. Смог бы Париж и лично владыка достичь того же результата, соединить десяток фракций в единый котел, причем так, чтобы он не взлетел на воздух спустя какое-то время? Как долго бы вообще продержалась система Парижа и всеобщей жертвы ради победы? Наступило бы то самое светлое будущее, в котором их заверял консул. Получилось бы после всех пережитых невзгод у простых игроков просто перестроиться? Разве Спарта не привносит в их жизнь ту самую крупицу простой жизни? Театры, музыка, Олимпийские игры и многое-многое другое. Так ли нужно от всего этого отворачиваться и отказываться? Ради чего? Ради победы где-то там на фронте? Но фронта уже нет. По крайней мере, в привычном его понимании. Париж пал, Спарта возвысилась. И с невероятной легкостью она просто сменила ориентиры с южных земель на соседние регионы. Вот так взяла и перевела свои корпуса. Война теперь если и идет, то где-то далеко. У парижан же появилась возможность наконец-то насладиться мирной жизнью. Той самой, к которой они так стремились. А что в итоге? Оплевали эти самые нововведения, посчитав, что раньше было лучше. А так ли лучше? С чего они это взяли? Заргал, ты с нами? Толкнул его локтем в бок Шнырь, и только благодаря ему мужчина наконец вырвался из размышлений. «Да, да, я тут, впервые за долгое время», — последние слова он произнес себе под нос. «Что-то не так, все так, а награждение между тем уже началось. На трибуне, выстроенной магией льда, отчего она походила на творение из хрусталя, уже стоял король Шурик. Правитель Спартанского королевства выглядел еще более внушительно, чем на плакатах или через картинку магической сферы. Темные волосы, пронзительные глаза, серебристая корона на голове, а также алый плащ, который развивался на ветру в такт бесчисленным ало-белым знаменам Спарты. Одним взмахом ладони он заставил огромный стадион затихнуть. Тысячи зрителей подчинились ему, словно это было в порядке вещей. Захватывающее зрелище, с какой стороны ни посмотри. Мои друзья, давайте же наградим наших чемпионов, достойнейших, доказавших всему королевству свою мощь и силу, тех, кто продемонстрировал свои способности тысячам соотечественников. Перечислим же их в порядке пересечения финишной прямой. Толпа разразилась аплодисментами. Итак, первое место – Спарта. Второе место. Следом шло перечисление каждой из команд, пока наконец дело не дошло и до Парижа. И последнее место – команда Парижа. Гомон арены все еще звучал, но уже не столь громко. Ну да. Кто будет приветствовать первых с конца, разве что из вежливости. Я бы хотел сразу перейти к вручению медалей и других наград, однако есть один нюанс, проигнорировать который я попросту не могу, и это жульничество. Слова короля Спарты громом прокатились по всей арене. Казалось, застыл сам воздух, и присутствующие на Олимпийских играх, и десятки тысяч слушателей по всему региону затаили дыхание. Что же будет дальше? А дальше начался разнос по полной программе. Именно так Заргал охарактеризовал бы ту образцово-показательную порку, что устроил король Спарты провинившимся. Обожраться грибами, это же надо до такого только додуматься. И в столь важный день, дисквалификация. Трибуны ахнули, по ним прокатились волны, гул стоял такой, что хоть уши затыкай. Но король Шурик и не думал останавливаться на достигнутом. Винланд, дисквалификация. Милан, дисквалификация. Техас, Спарта, Афины, дисквалификация. Слова правителя звенели в голове Заргала, пока он пытался осознать происходящее. Что же это такое? Как же это так? Король был суров и справедлив, и с ним никто не осмеливался спорить. Наоборот, игроки стояли, уткнув взгляды в пол, как нашкодившие школьники перед строгим учителем. И вот, наконец, король Спарты указал своей ладонью на их команду. Команду парижан. Единственные, кто решил бороться абсолютно честно и не воспользовался ни единой подлой уловкой, игроки Парижа. Их же команда и остается единственной, чей результат не был аннулирован. А это значит, что у нас новый победитель. Поздравим же Париж с первым местом и золотой медалью. Честная борьба всегда вознаграждается. Ура! И в этот же момент Вавилон содрогнулся от рева игроков. Ура! Ура! Ура! А-а-а! А дальше звучали поздравления в их адрес, гремели аплодисменты, всем членам команды вручали букеты цветов и какие-то подарочные амулеты. Знамя Парижа взвелось над сценой. В небе рассыпались фейерверки. Заргал уже толком и не успевал следить за происходящим. Единственное, что он смог запомнить, так это то, как Шны вновь толкнул его, не забывая махать трибунам. А все-таки весело здесь. Куда веселее, чем у нас. Может, не так уж эта Спарта и плоха. Пожалуй, что и так, искренне улыбнулся Заргал. Что я могу сказать? По-моему, первый день Олимпийских игр завершился на очень высокой ноте. Да, местечковый допинг-скандал стал неприятной неожиданностью для меня, но с другой стороны, мне удалось использовать его на пользу фракции. Поднятие Парижа с последнего места прямиком на первое стало тем спусковым крючком, который не только вовлек парижан в ход Олимпийских игр с головой, но и нанес отрезвляющую пощечину всем остальным. А вот нечего было мутить воду. Уже сейчас Колька сообщает мне по магической сфере, что число слушателей в Париже растет не по дням, а буквально по часам. Первоначальное пренебрежение и высокомерие отходит на задний план. Те игроки, что плевали в спину Заргалу и другим игрокам парижской команды, называя их предателями и сопляжуями, теперь пуще прочих поддерживают своих товарищей. Как же быстро может измениться мнение людей по тому или иному поводу чуть ли не на 180 градусов. Одно дело, наблюдать за командой, что раз за разом терпит поражение и оказывается едва ли не каждый раз на самом дне, и совсем иначе выглядит эмоциональный отклик, когда эти самые аутсайдеры неожиданно вырываются на самую вершину. А уж когда они являются выходцами из твоей деревни, то эмоциональная связь становится еще крепче. Невольно игроки Парижа все больше втягивались в ход Олимпийских игр, пересматривая свое пренебрежительное отношение к детским забавам. Иронично, не правда ли? Всего-то нужно было вовлечь команду из самого города во всю эту круговерть, и вот, спартанцы уже не такие дураки, раз придумали столь интересное мероприятие. Политика спартанского королевства действовала безотказно. Гигантский механизм вращал свои шестеренки, поглощая одну фракцию за другой. Сама цель моей фракции – создать новый дом для каждого игрока. И для этого Спарте необходимо так или иначе переплавить все эти разнящиеся друг от друга культуры и мировоззрения. Переплавить, перемешать и в конце создать нечто совершенно новое, уникальное. Подобно огромному кипящему котлу, королевство переваривает каждый отдельный ингредиент, на выходе получая абсолютно новое блюдо. Только так мы сможем сплотить людей перед угрозами извне. Только так нам удастся встать плечом к плечу, чтобы противостоять миру системы и всем тем будущим испытаниям, что ожидают нас впереди. Вот и сейчас, наблюдая из своей ложи за тем, как парижане на равных общаются с игроками других команд, я понимаю, что иду верной дорогой. Соперники обмениваются шутками, без капли негатива поздравляют чемпионов и хохочут над очередной выходкой викингов или техасцев. «Хороший получился все-таки забег», — заявляет Мэнфи. «Я тоже так считаю», — улыбаюсь я. «Поучительный, так сказать, и не говори». Пока мы перебрасываемся фразами, в ложу врывается взъерошенный Сквидвард, а следом не менее растерянные гвардейцы. «Король Шурик, там это в общем, ну такое. А теперь давай по-человечески», — усмехаюсь я. «Что там случилось? Вам лучше на это самому посмотреть. Там та, которая аркаила, эльфийка». Тут же встрепенулись мои супруги, словно вспугнутые воробушки. А ее зачем притащили в Вавилон? Ну, так она моя помощница сейчас, да и травница опытная, бормочет Сквидвард, но я его останавливаю. Аркайл обладает талантом к медицине и особенно к различным снадобьям, а потому я посчитал, что ее присутствие на Олимпийских играх будет не лишним, поясняю я девушкам. Супруги переводят взгляд на Мэнфи, и та важно кивает, мол, не врет муженек, на что я криво улыбаюсь, но никак не комментирую происходящее. Вот же чертов великий дух, и как мне потом поднимать эту тему с священной женитьбой, сплошная морока. Ладно, давай посмотрим, что там учудила эта дроу. Убедившись, что скандалить мои жены не станут, по крайней мере пока, я прошу Сквидварда показать дорогу. Мы погружаемся в недра арены, тут и там встречаются мои знакомые, с которыми я обмениваюсь приветливыми кивками. Наконец мы прибываем в спортивную зону, где разрешено находиться исключительно участникам Олимпийских игр. С какого перепугу сюда пробралась Аркаила? Неужели что-то затеяла? Вот мы небольшой группой заходим в одну из бесчисленных раздевалок, где нас уже явно дожидается темная эльфийка. Причем одета она в подобие спортивного топика и коротких облегающих шортиков. И что же ты тут устроила? Раз ко мне приходит жаловаться сам Сквидвард, улыбаюсь я, моя хотеть участвовать в Олимпийских играх, взволнованно отвечает Дроу. Вот как, киваю я, но в одиночку нельзя принять участие в наших играх, для этого нужна полноценная команда, а для Спарты уже, увы, сформирована своя команда. Не проблема, отмахивается Аркаила. И почему же, интересуюсь я, моя как раз притащить братву, звучит ответ. Тени по углам раздевалки колышатся словно занавес, являя передо мной товарищей темной эльфийки, таких же серокожих и подтянутых представителей расы дроу. Целых полтора десятка индивидуумов теперь глядят на меня с ожиданием, а Аркаила невинно улыбается, словно так и должно быть. Сквидвард тяжело вздыхает. Я массирую переносицу. В голове полнейшая тишина. Хотя нет, вру. В сознании у меня сейчас крутится одна единственная мысль. Да какого ж хрена?